Мама купит песика с маленьким круглым носиком. Глазки словно звездочки, хвостик знаком вопросика. Папа купит песика с маленьким круглым носиком. Чтоб все говорили, а кто тут такой холосенький. Мама купи маленький комочек для большой любви. Мама, купи песика с маленьким круглым носиком.